Глава седьмая. Оковы. Очнулась Руми на поляне недалеко от главной дороги. Сияло солнце, на небе не осталось и следа черных туч, что сгустились перед приходом Аймери. Пестрым халатом Ханум накрыл Руми, а сам сидел рядом в одежде попроще и раскуривал трубку. Тут же были Игне и Вите. Тигр зализывал раны, в чем ему помогала подруга. Руми попыталась приподняться, но скорчилась от боли. Левая рука горела под влажной повязкой, опереться получалось только на правую. Мощёная дорога была уничтожена. На месте побоища появились пузырящиеся стеклянные скалы, в которых навеки замер легион теней. Чуть поодаль лоскуты мрака, нанизанные на длинные металлические копья, догорали на солнце. Сами копья походили на гигантские спицы для женской прически. От количества мертвецов рябило в глазах. Не менее половины стражи императора и почти все животные погибли. Выжившие драконы в обличье крылатых ящеров оттаскивали убитых в сторону и там же сжигали вместе с амуницией. Крылья многих были изорваны, лапы изранены. На том же месте стоял шатер. Ветер развевал дорогие, но оплавившиеся ткани покрова. Возле шатра на камне сидел князь Дерсу, а рядом лежала его чудом уцелевшая панда. Руми не могла рассмотреть его лицо, но не сомневалась, что он оставался так же спокоен, как накануне. Ей казалось, что ничто не могло его сломить. «Жаркая у тебя выдалась ночка, но ты в очередной раз легко отделалась. Не перестаю тебе поражаться», — сказал Ханум, пуская колечки дыма. «Как все закончилось?» — Руми бросила пытливый взгляд на купца. «Как видишь, не очень хорошо. Про беды царя говорить не хочу. Аймери потрепал окрестных мертвецов для своих теней и доставил хлопот, но это мышиная возня. Явись он самолично, было бы гораздо хуже». Ханум невероятно легко рассуждал, а Руми в услышанное не верила. «Мышиная возня? Это мясорубка? Ну да. Радуйся, что плохо представляешь силу перводемона. Троих оказалось достаточно, чтобы уничтожить 200-тысячный Мелех. Благо для всех нас, что Аймери осторожен, ведь у драконов есть смертельное для него оружие». «Как думаешь, почему он напал?» — поинтересовался Игне у купца. «Полагаю, хотел отомстить императору за поражение в долине. Копье и камень тогда едва не завели Аймери в одну могилу с другими перводемонами». И тут Ханум продолжил уже более напряженно. «Из-за вашего нежелания сидеть на месте будут проблемы. С императором у меня случилась одна, скажем так, неприятная история, а еще неприятней то, что он об этом очень хорошо помнит. Лишь потому, что мне великодушно позволили ухаживать за спасительницей императрицы, я еще жив». «Ну надо же! А как ты торговать собирался? Император все равно тебя бы приметил», — сказал Игне. «Может, и не приметил бы. Вот приехал бы в столицу и подумал об этом». Купец махнул куда-то в сторону, и все повернули голову. Верхом на панде к компании приближался князь Дерсу. Руми стало неуютно. Одежда ее была изодрана и перепачкана, потому она спешно натянула просторный халат, под которым лежала, кое-как перевязала его поясом и в таком нелепом виде встретила делегата. Князь остался холоден. Ее выходка его не впечатлила, а вот панда немного повеселела. Князь спешился и подошел к Руми. Теперь она смогла получше рассмотреть прекрасного дракона. Лицо его было как из белого мрамора. Каждая черта словно высекалась скульптором, которому велели создать статую Бога. Никаких лишних чувств, лишь спокойное принятие и немая скорбь. Глаза князя сияли темными звездами. Ни единой пряди не выбилось из-под тугого пучка, который венчал изумрудный гребень полумесяц. Черный доспех помялся, наплечники сбились, зеленая рубашка изорвалась. Руки были перебинтованы, а на одну ногу князь хромал. Досталось и ему, однако. Он поклонился Руми, и она ответила ему тем же. «Госпожа Сингарделеон, его императорское величество хочет вас видеть», — спокойно сказал он, развернулся и пошел обратно, нисколько не сомневаясь, что Руми отправится следом. И она пошла за ним. Игне было поднялся, но через миг передумал и лег обратно к своей тигрице. Зато толстая неповоротливая панда в развалку шагала за спинами Руми и князя. «Панда говорит, что ее зовут Ансидия. Это ведь сорт орхидей?» — спросила Руми, чтобы не идти в угнетающей тишине туда, где горят мертвые тела. «Верно. Это вы дали ей такое имя? А почему?» «Да, мне нравятся эти цветы». «Как будто второй Кауршан», — думала Руми. «Наверное, его тоже что-то гнетет». Панда же охотно делилась подробностями своей жизни. Ее старший брат служил императору с самого рождения. Благо, в эту поездку взяли другую панду. Ансидии досталась должность попроще, но тоже очень почетная. Она все говорила и говорила, найдя в Руми благодарного слушателя. Вид у императора, восседавшего на каменном троне, был изнуренный. Он сменил изумрудный халат на черно-белый, расшитый алыми и золотыми нитями. Широкий атласный пояс перетянут шнурком из китового уса. В короне спицей сияло пламя земли. Императрица сидела рядом, опустив голову. В голубом шелковом платье поверх белой рубашки она походила на фиалку. Множество драгоценностей украшало ее тяжелую, причудливую, уложенную прическу. Женщины-драконы любят творить невероятные вещи со своими волосами, превращая их в подобие замков. Служанки, стоявшие чуть поодаль, также отличались замысловатыми прическами. Печаль не могла затмить красоту императрицы. На мгновение Руми стало грустно, что ее никогда не назовут красавицей, но она сразу же опомнилась. Вслед за Дерсу она низко поклонилась императорской чете. «Приветствую тебя, Руми, дочь Сингарделеона. О славных деяниях твоего отца рассказано множество историй. Но тебе, видимо, суждено превзойти его». Император говорил необычайно выразительно. Его голос моментально запоминался так, что не спутать ни с одним другим. «Мы для тебя никто, дитя. Однако ты помогла нам, рискуя собственной жизнью», — продолжал дракон. «Нельзя измерить мою благодарность тебе и твоим спутникам. Позволь для начала дать тебе возможность выглядеть более опрятно перед глазами нашего народа. Слуги, выдайте Руми Сингарделеон платье и туфли и помогите ей одеться, чтобы мы могли продолжить нашу беседу». Руми сдержанно поблагодарила императора за подарки. В его первом широком жесте она прочла легкую насмешку над своим видом. Служанки увели ее, принесли чан с теплой водой, гребень и чистую одежду, омыли лицо, кисти рук и стопы. Драконессы, устав после ночной бойни, не обратили внимания на повязку. После они забрали грязные лохмотья и нарядили Руми по моде их империи. Подол нижнего простого платья волочился по земле и цеплялся за все, как и длинные рукава. Верхнее бирюзовое платье, уже без рукавов, было расшито узорными цветами. Подвязывалась вся эта красота сначала широким атласным поясом, а затем туго, шелковой лентой, концы которой болтались спереди. Туфли выдали атласные, на кожаной подошве, необычайно узкие. В другой ситуации Руми посочувствовала бы драконессам, которые ради красоты терпят такие неудобства. Только все еще уносили с главной дороги тела тех, кто погиб ночью по прихоти Аймери. Когда рыжие волосы расчесали и заплели вновь, Руми повторно представили императору. Теперь рядом с ним стоял князь Дерсу, который переодеваться не стал. «Что позволительно мужчине, непозволительно женщине», читалось в его глазах. Драконья стража привела Ханума и тигров. Купцу было явно неуютно, держаться гордо он не умел или не хотел. Игне и Вите приходилось проще, ведь какой спрос животных? Анцидия с хищниками общаться не хотела, поэтому отошла жевать бамбук. «Совершенно другое дело. Теперь можно беседовать о серьезных вещах. Я рад, что твои спутники решили присоединиться». В голосе по-прежнему слышалась насмешка, и Руми поняла, почему Дерсу говорит исключительно кратко. По-другому вести дела с императором нельзя, иначе легко навести на себя большую беду. «Ваш путь лежит в столицу. Почему бы нам не разделить тяготы путешествия, которое не задалось у всех нас?» — предложил он. Ханум скривился, но Руми согласилась. Глупо отказывать правителю. Более того, неизвестно, последнее ли это нападение Аймери. Вместе все же спокойнее. «Я вижу, господин Ханум недоволен моим предложением. Что же вызвало такое бурное неприятие?» — поинтересовался император. «Нет, что вы! Ваше мудрейшее алмазное величество, все прекрасно! Я до глубины души польщен вашей милостью к нам, недостойным», — ответил купец. «Чудно! Мои слуги помогут грузить товары. Ваши тигры заслужили отдых. Почему бы вам не подыскать других животных для перевозки скарба, а госпожа Сингардилеон разделит трапезу с императорской семьей?» Примечание. Скарб, пожитки, имущество. Конец примечания. Ханум поклонился и ушел. Император и императрица направились к небольшой поляне в полукруге слоистых скал, а следом — Руми и тигры. Там уже ожидал широкий низкий столик с яствами в маленьких расписных тарелочках. Правители драконов опустились на колени среди груды цветных подушек. Руми указали место напротив. Она с трудом села в неудобном платье и без конца ёрзала. Император наблюдал за ней с едва уловимой усмешкой. Служанки разливали ароматный напиток в чашечке из тонкого фарфора. Угощение было скромным, но изысканным. Руми хотелось накинуться на маленькие порции морских деликатесов, но сдерживалась, превозмогая голод. По драконьему этикету трапезу начинают мужчины. Однако и император не спешил прикасаться к еде. Создавалось ощущение, что стол вовсе для красоты. «Скажи, Руми Сингардилеон, что дочь советника царя, дознавателя, делает в таком месте, в столь, скажем так, необычной компании?» — спросил император, прикоснувшись к красивой чашечке с напитком, но ничего более не делая. «Я иду в столицу, Ваше Величество», — ответил Руми, — «на праздник царевича Симириона и царевны Диларам. Остальное позвольте оставить при себе». Император нахмурился. Пальцы его дрогнули на тончайшем фарфоре. «Ты дерзко разговариваешь, Руми. Тот, кому выпало бремя твоего воспитания, не вынес его, раз ты связалась с Ханумом». Она молчала, потупив взор. С повелителем драконов явно не стоило вступать в спор. «У тебя сильный характер», — продолжал император. «Я ценю это в своих подданных. Однако в силу своей юности игру ты ведешь слабую. Кое-что я о тебе знаю. Дважды пережить нападение первого демона не каждый способен». Руми замерла. Значит, драконам известно о том, что случилось в храме. Имя царя находилось под угрозой, и возможность примирения, пусть даже путем династического брака, таяла как дым. «Ханум спас меня, поэтому я иду с ним», — ответила она, стараясь подавить страх. «Руми, ведь я тебе не враг. Во всяком случае, пока. Я искренне хочу помочь вашему царству, а ваш правитель старательно его губит. Я давно потерял к нему всякое уважение и сомневаюсь, что его можно вернуть. Неудивительно, что после всех бедствий, обрушившихся на наши земли, перводемон вновь творит зло», — сказал дракон уже с нотками угрозы. Руми очень сильно хотелось возразить, поспорить, но она сдерживалась. Император подверг ее самообладание испытанию, зная, что рано или поздно она сдастся, но его супруга смотрела на Руми с сочувствием. «Ваше алмазное величество, госпожа Сингарделеон измотана и ранена. Позвольте ей отдохнуть», — сказала она и сразу опустила взор. «Ты права, мой свет. Не стоит пока дергать бедную девушку. Твои служанки проводят ее в шатер и принесут ей обед. А уродливый Ханум пусть за ней ухаживает. У нас еще будет возможность поговорить». Император улыбнулся, но улыбка была холоднее горного ветра. «Дитя, за спасение моей супруги я готов вознаградить тебя, как пожелаешь. Подумай, чего бы тебе хотелось. У тебя есть время». Руми вежливо поблагодарила за оказанные почести и трапезу, к которой так и не притронулась, и, дождавшись служанок-сопроводительниц, направилась в императорский шатер. Князь Дерсу, мимо которого она проходила, посмотрел на нее неодобрительно. Видимо, посчитал непочтительным покидать императора драконов и соглашаться на отдых в его шатре. На это Руми не обращала внимания. Драконий правитель давил на нее, скрытно и искусно издевался. Неужели и царь фениксов терпит подобное? Отец бы этого не допустил. В шатре Руми чувствовала себя неуютно. Воспоминания о прошлой ночи лезли в голову. Эхо голосов скверны продолжало обитать здесь. Как победить Аймери, если драконы, способные превращаться в гигантских ящеров, обладающие силой огня и земли, с помощью мощнейшего колдовского оружия своей страны, едва смогли отбить нападение теней, когда сам перводемон даже не явился? Как вернуть орхидею? Руми тихонько плакала от бессилий перед императором, Аймери и судьбой. Так и задремала, а проснулась, когда наступили сумерки. В шатре сидел Ханум и в свете лампы изучал какие-то свитки. Едва Руми пошевелилась, купец повернулся к ней. «Ты теперь все время будешь лежать?» — ехидно поинтересовался он. «Что случилось, пока я спала?» «Драконы решили с завтрашнего утра добираться до столицы по воздуху. Для них это нежелательно, но ничего не поделаешь. Животные не хотят помогать, как я их не убеждал. Страх перед Аймери сильнее. А еще мы вынуждены идти с императорской процессией, так как стража изъяла весь мой товар. Я не уверен, что мне вернут его даже в столице. Ну, хоть тебе дали неплохое место. Все лучше, чем спать на земле». «А как же император и императрица? где они будут ночевать. За них не беспокойся, сотворят себе что-нибудь. Эх, связались на свою голову. С императором вообще нельзя иметь дел, запомни это, если еще не поняла. Он искренне ненавидит всех фениксов. Поверь, даже то, что ты спасла его жену, не очень сильно возвышает тебя в его глазах. Он не откажется загрести когтями все царство. Руми замахала руками, чтобы Ханум замолчал, но поздно. В шатер вошел князь Дарсу. Его меч пока лежал в ножнах, но всем своим видом дракон показывал, что готов извлечь клинок. «Смелые рассуждения для купца», — сказал Дарсу. «Не советую злоупотреблять великодушием императорского величества». «Простите его, ваша светлость, князь Дайрин», — взмолилась Руми, бросившись на перерез Дарсу. «Ханум плохо следит за языком, но он больше не будет». Она запуталась в платье и растянулась прямо перед ногами князя. Он равнодушно смотрел на ее потуги подняться, даже не предложив помощь. Когда она, наконец, встала, произнес: «Ваш поступок и уважение к вашему отцу позволяют мне поверить вам. Если вы ручаетесь за товарища, я не сообщу императору на первый раз, но советую вам стать мудрее. Друг ваш ядовит не только на речи». Когда князь Дарсу вышел, Руми кинулась к Хануму, который сидел чуть живой. «Что значат его слова? Отвечай!» — злобно прошептала она, опасаясь снова привлечь ненужное внимание. «Неважно, не думай об этом», — ответил купец, отодвигаясь, но она схватила его за рукав. «Нет, важно! Долго ты скрывал свои тайны. Теперь отвечай, кто ты и что у тебя за счеты с императором?» Она не узнавала собственный голос. Странный гнев поглотил изнутри и теперь рвался наружу. Руми на миг показалось, что рядом очередной враг, который вьет кругом паутину из недомолвок и лжи. Не он ли наводит на нее зло? Может, надо было позволить Дарсу зарубить карлика? Руми посмотрела в глаза Хануму и замерла. В них читался немой ужас, которого она прежде не видела, и поняла, что купец боится ее. Ту, которую спас, о которой заботился. Она отпустила рукав, села на мягкие подушки и схватилась за голову, с трудом осознавая, что эти жестокие, крамольные мысли принадлежат ей. С таким диким страхом Кауршан мог смотреть на первого демона. «Прости, Ханум», — хрипло выдавила Руми. «Ты столько для меня сделал, а я требую все больше». «Ничего, я понимаю, что тебе сейчас тяжело», — ответил он, еще не до конца придя в себя. «Ты поступила правильно. Спасение жизни важнее всего». «Я пойду к императору. Попрошу вернуть твой товар и отпустить вас». «Руми, нет, ты с ума сошла? Останься! Хочешь, я отвечу на твои вопросы, только не ходи!» — воскликнул купец и попытался ее остановить, но она только улыбнулась. «Расскажешь свою историю, когда я смогу хорошо за нее заплатить, а сейчас у меня есть дело». И вышла из шатра. Сияла бледная луна. Где-то в небесах на незримом корабле плыла богиня Айлун, разворачивая над миром покрывало ночи. Ветер доносил ароматы цветущих садов. Руми дышалась легко, все тяготы враз отпустили. Она шла мимо стеклянных пузырей с тенями и больше их не боялась. Драконы немного передвинули свой лагерь, а новый императорский шатер стоял в гордом одиночестве среди слоистых скал. Роскошью он ничуть не уступал предыдущему. Стража не хотела пропускать Руми, ведь император уже готовился ко сну, но она не отступила и принялась громко звать на помощь князя Дарсу. Он тоже был здесь, сидел, облокотившись на объемные бока Анцидии. Руми напомнила о награде. Дерсу только холодно посмотрел на нее и ответил, что она обязана считаться спокойным императора, и коль ей совсем нечего делать, пусть ждет утро у входа в шатер. Не теряя хватки, Руми согласилась и уселась на траву в подаренном драконами платье. Она могла поклясться, что впервые разглядела удивление на лице князя. «Чего ты хочешь добиться своими выходками?» — спросил он, забыв о вежливости. «Неужели не понимаешь, чем обернется такое поведение? Иди спать, пока не поздно». «Я не подданная Ливнера, чтобы вы мне указывали», — с легкой усмешкой ответила Руми. «Подожду императора здесь, если он решил почивать». Дерсу обнажил меч, но она не дрогнула и продолжала улыбаться. Не решаясь на серьезные меры, князь оставил в руках только сливовые ножны, но был в шаге от того, чтобы ударить ими смутьянку, решившую откровенно дерзить. «Помни!» — в его глазах горела злоба. «Я пожалел тебя и твоего торгаша. Я могу и передумать. Все лучше, чем о нас будут вытирать ноги». Терпение Дерсу иссякло. Он замахнулся, засвистел воздух. Через миг Руми одним движением, не поднимаясь с места, выхватила сливовые ножны из рук князя. Стражники от неожиданности замерли. Руми сидела перед ними в драконьих одеждах, с драконьей заколкой в волосах, драконьими ножнами в руках и ощущала свой триумф. Сейчас она была сильнее их всех. Пусть даже они обернутся ящерами и разорвут ее на части. Ножны упали перед ногами Дерсу. Взгляд князя стал пустым и бессмысленным. Из шатра вышла служанка и жестом пригласила Руми войти. Она предстала перед грозными очами государя, сидевшего на резном каменном кресле. Император велел супруге и всем служанкам покинуть шатер. Они остались одни. В глубине души Руми боялась, но твердо решила идти до конца. «Я слушаю», — кивнул император. «Ваше Величество, вы говорили, что исполните любое мое желание». «Так и есть. Я хочу, чтобы вы вернули товар Хануму и отпустили его и тигров. Они не должны становиться заложниками из-за меня». «Кто и что должен решать мне?» И тут император рассмеялся так жутко, а его зубы стали острыми, как в пасти ящера. «Вот так ты тратишь милость правителя драконов! На этого урода Ханума, торговца зельями и дымом? Тебе известно, кто он такой?» «Известно. Он мой друг». Император с интересом наблюдал за ней, не зная, веселиться или сердиться. «Играешь со смертью, Руми? Ты достаточно надерзила, чтобы я велел тебя казнить, но за спасение императрицы я дам тебе еще один шанс. Попроси что-нибудь стоящее». «То, что мне нужно, вы не сможете дать, Ваше Величество». «Любопытно. Что ж, я, раз обещал, выполню твою просьбу. Пусть твои друзья идут прочь и добираются в столицу своими тропами». «Благодарю, Ваше Величество». Руми поклонилась. «Я вижу, что это не все. Еще что-то хочешь?» «У меня просьба. Не оскорбляйте Ханума и царя Фениксов. Духи создали нас всех равными, и никто не вправе судить других», — сказала она, глядя императору в глаза. «Убирайся!» — прошипел он. «Увижу, прикажу убить». Не обращая ни на кого внимания, Руми пошла прочь. Лишь Анцидия пожелала с ней попрощаться. Остальные проводили молчанием. Дерсу и вовсе смотрел в другую сторону. Ханум и тигры ждали внизу со всеми тюками. Руми улыбнулась друзьям, попросила подобрать ей наряд, а сама за кустом самшита сбросила с себя тесные драконьи одежды. С дорогими платьями падали на землю оковы, которые надел на нее император, но не успел застегнуть. Руми не могла больше выносить это горделивое, чуждое ее природе общество. Нет, она не дракон, она больше, сильнее. Сегодня она доказала это им и самой себе. Ей нужен свой путь. «Надеюсь, ты понимаешь, чего стоят твои слова? Император драконов очень мстительный и не терпит, когда его поучают. Чувствую, нам это выйдет боком», — сказал Ханум, подавая Руми одежду. «Это неважно», — с воодушевлением ответила она. «Главное, что мы вместе и больше ни от кого не зависим».